Алло. Алло. Чего тебе? Валь, привет. Узнала меня? Нет. Как нет? Это Мария. Алло. Нахуя это мне нужно? Валь, а к тебе сегодня никто не приходил? Нет, не приходи. Не приходил? Как так? А кто это должен прийти? Да мои дружочки, подружки, заказики. Хуюшки, так я вас и бледей пустила. Нахуй вы мне А нужны? заказики приходили? Нахуй вы мне нужны? На заказики приходили? Никто не приходил. Ну как не приходил? А пришел так отворот поворот. Так они же домофон позвонили к нам. Чего, блядь? Они к нам домофон позвонили. Ну и пусть позвонили. Сказали к тебе. Ко мне? Да. Ну, я всех нахуй посылаю. А зачем они приходили? У них спроси. У кого? Я их не знаю. Кого присылала, того и спроси. А ты познакомишь меня с ними? Иди ты нахуй. Валентина. Иди ты нахуй, сука Валентина. ёбнутая. Валентина, подожди. Я не ёбнутая. Я нормальная, интеллигентная девушка. Ну и живи нормально, а хули ты по старухам обзваниваешь? Я... Значит, ненормальная, раз Вали... старых Меня старух старуха... доебываешь. Нет, я люблю старух. Чего, У блядь? меня к старухам теплые ощущения. Чего, блядь? Я старушек люблю. У меня к ним есть хорошее чувство. Ну и береги их при себе. Так вот, я тебе берегу. Ну и береги, ебаная, при чем тут звонки? А при чем здесь это? Я тебе говорю про тебя. Чего, блядь? Я про тебя говорю. Пошла ты к ебаной матери, Валь. сука ебаная, в рот. Валь. Валентина. Иди нахуй, сука Валентина. ебаная, разъеба, блядь, поймаю, зарежу нахуй. Валентина, квартиру можно? Алло.